Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И вас приветствует Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Вот такой замечательный сегодня день. Сегодня день красоты, дорогие радиослушатели. И о красоте хотелось бы поговорить. А точнее, мы для того, чтобы полноценный разговор о красоте был, пригласили человека в студию, который делает людей красивыми, который исправляет красоту и делает ее еще краше. Вот так у нас в гостях врач, пластический хирург, хирург-косметолог, дерматолог, акушка Ситора. Здравствуйте. Добрый день. Ситора, расскажите, пожалуйста, как людям быть красивыми? О, это на самом деле достаточно глубинный вопрос, потому что мы затрагиваем разные аспекты красоты. Конечно, не отменяет понятие естественная красота, красоту, которую мы можем сделать, что-то подчеркнуть, так скажем, улучшить какие-то варианты, да, и исправить то, что есть у человека. У нас достаточно большая такая сфера, которая разделяется на большое количество категорий, и, наверное, первичные — это у нас идут врачи-косметологи, дерматологи-косметологи, к которым приходят, то есть такое первичное звено, с которых все это начинается. И дальнейшее мы уже переходим в пластическую хирургию, там, где необходимо уже оперативное вмешательство. То, что нужно отрезать, нужно отрезать. Ну, как, жутко звучит, звучит страшно, конечно. Хотя говорим о красоте, а звучит «нужно отрезать», мы отрежем. Юная красивая девушка, такая, слова такие «отрежем». Ну, вот мы сталкиваемся все больше и больше с ситуацией того, что люди начинают себе, в основном девушки, хотя и вот уже молодые люди тоже, начинается эта вот история вся, придумывать какие-то лбы, губы так ярко выраженные. И носы и уши. Носы и уши, да, и другие части тела, они меняются, становятся лучше, они всегда становятся лучше, иногда становятся хуже, и с этим тоже приходится как-то потом мириться. Вот кто имеет право, вот скажите, делать людей красивыми? Угу. Это ведь специальные клиники, и специальные люди, ведь вот мы вас для этого пригласили. И специалисты. Да, спасибо, да. Спасибо, Александр. Да, действительно, есть специалисты, которые имеют на это право, и специалисты, которые не имеют на это права. Вы абсолютно верно в начале своего разговора заметили о том, что мода меняется, да, модный нос такой, модные лиси глаза. Где-то я в интернете, ну, вот видела о том, что губы дьявола даже были модные. То есть это вот все аспекты того, что хочу так, хочу так. Кто диктует эту моду, да? Наверное, где-то они с Запада подхватывают, наверное, где-то какие-то аспекты. Это мне нравится, я хочу так, ну, из серии. Ой, ты увидела такое же платье, хочу точно такое же. Где купили, кто может сделать? А потом все одинаковыми становятся. Ну, посмотрите, вот не зря же был такой мем, если не ошибаюсь, когда сравнивали жен Black Star, и все жены практически одинаковые. Одинаковые скулы, одинаковые губы, и все смеялись о том, что вдруг перепутают. Кто имеет на это право? Официально по законодательству Российской Федерации имеет человек, который имеет медицинское образование, то есть человек, который закончил медицинский институт, прошел, если мы говорим про косметологию, это обязательно прошел либо интернатуру, либо ординатуру по дерматологии. Ну, в данный момент интернатуру отменили, осталась только ординатура. Это 2 года. 2 года дерматологии и плюс дополнительно идут курсы по косметологии. Их еще. То есть этот человек имеет право колоть. То есть медицинское образование обязательно. Обязательно. Колоть что? Я сразу перебью. А, да, колоть. Колоть. Мы уже перешли на такую. Давайте объясним. У нас есть препараты, которые мы используем для инъекции. Те препараты, которые могут сделать красивее, улучшить и остаться на том же месте. Так называемые уколы красоты. К ним относятся у нас филлеры, к ним относятся ботулотоксины, к ним относятся, ну, от английского филлер, филлер заполнять, to fill. А если мы говорим про пластическую хирургию, то в данном случае мы также говорим о человеке, который имеет медицинское образование, то есть закончил медицинский институт. Дальше у нас идет ординатура по пластической хирургии. В данный момент она имеется. И только после этого он имеет право оперироваться. Часто слышишь, по телевизору любят же разговаривать о том, что вот такой-то пластический хирург изуродовал. А где оперировал? Где-то в подвале оперировал, где-то, не знаю, где-то на кухонном столе оперировал. Думаешь, ну неужели человек, да, все-таки может прийти на кухонный стол для того, чтобы сделать операцию? То есть человек, который оперирует, частности, пластический хирург, то есть это обязательно клиника, которая имеет лицензию на пластическую хирургию, официальную лицензию, и эти документы, они во все обозрения находятся. Там лицензии, там и Роспотребнадзор, обязательно, и все, да, вот эти, санэпидемстанции, да, да, то есть эти все аспекты учитываются, начиная от того, какая должна быть палата, какая должна быть операционная, и что должно находиться. То есть это проверить легко. И когда происходят такие моменты, если я не ошибаюсь, в Краснодаре был яркий случай о том, что вот, там у нас пластический хирург изуродовал, а где вы оперируете? Оперируете где-то в подвале. Я думаю, ну вот ты сетуешь на то, что ты, тебе что-то не так сделали, а где ты сам оперировался? Ты оперировался в подвале. Ну, хотел как дешевле, так скажем, ну, получилось. Дешевле по-быстрому? По-быстрому. Вот и получил свои результаты. То есть все это можно проверить, все документы пластического хирурга, все лицензии, все, ну, эти документы официально можно посмотреть на том же Роспотребнадзоре, входит ли в клиника. То есть на сайте Роспотребнадзора можно увидеть перечень, да? То есть конечно. Организации. Просто наверняка с каждым годом их все больше и больше по стране. Растет эта популярность? Вы знаете, клиника или нет? Мы про какие клиники сейчас говорим? Которые имеют лицензию или которые не имеют лицензии? Которые имеют, которые конечно, имеют. Да. Да, конечно, потому что я года три тому назад, даже, ну, 2-3 года назад был большой рейд. То есть ужесточили лицензионные, так скажем, требования в отношении именно пластического хирургии. Много клиник было закрыто, потому что, ну, они были действительно неофициальные. В данный момент выгоднее и правильно получить лицензию, только после этого оперировать. Потому что, не дай бог, если что-то случится с пациентом, даже если не по твоей вине, но при этом у тебя не будет лицензии, ну, конечно, это чревато. Чревато тюремным заключением. Вот что касается пластической хирургии, я бы отнесла к себя к староверам, если можно так сказать. К консерваторам таким, да? Я бы прямо к староверам, не консерваторам, прям к староверам конкретным таким. А, мне всегда интересно, ну вот что значит, я хочу такие губы, я хочу такой нос, вот он мне не нравится, я хочу другой разрез глаз. Для меня пластическая хирургия – это когда есть медицинские показатели. А я хочу... Есть определенные справки от врачей, может быть, психологов, требуете очень, или нет? Очень грамотно то, что вы действительно об этом заявили, и мы все-таки делаем. То есть это не так, что пациент пришел и говорит, я хочу, и ты можешь сделать. Да, конечно, если ты хочешь заработать денег, я хочу, ты выполнил свою хочу. Но такие обычно хочу, на одном хочу не заканчивается. Начиная с, нос не такой, хочу такой. Далее мы идем разрез глаз, грудь, и вот человек полностью переделался. То есть у нас есть вообще изначально пластическая хирургия, она у нас пошла из реконструктивной хирургии. То есть мы помогали, да, ожоговым пациентам, пересадка лоскутов была. То есть там, где необходимо, ну, то, даже после аварии, когда красивая девушка попала в аварию, что-то ей надо, ну, как подисправить, сделать ее краше, потому что это все-таки жизнь и молодая дама. Далее мы ушли на эстетику, и вот действительно сейчас эстетика развивается. Но когда к нам приходит пациент, все-таки делается некий такой обзор, то есть диагностика самого пациента. Это я хочу как психиатрическое заболевание, то есть уже там отклонение, уже. Да. Либо это все-таки есть вот необходимые медицинские показания, то есть когда у нас происходит нависание ткани, когда там очень часто женщины приходят, там, допустим, 50+, она говорит, я уже вырастила детей, у меня уже есть внуки, я хочу посвятить время себе, я хочу быть красивой. Красавицы, да, пусть это ненадолго, ну, там, на 20, на 30 лет, да, сколько у нас продолжительность, но я хочу, вот, это одно хочу, а если я хочу, вот, и мне надо постоянно что-то переделывать, то это уже, да, это некие такие психические отклонения. И еще не забывайте, у нас есть сезонность, она осень-весна. Даже сезонность в этом сезонность, плане? Да, когда очень много специфических пациентов, которые приходят, и вот начинается обострение небольшие. Я думаю, вы даже у себя на работе замечали. Осень-весна. И мы все смеемся. Сейчас осень закончится, будет небольшой спад. Я тогда вот с другой стороны. Это же ваши клиенты. По факту это ваши деньги. А насколько выгодно клинике отговаривать таких клиентов? И отговаривают ли клиники действительно? Вы знаете, в нормальной, правильной клинике с нормальными врачами, которые на этом специализируются, это, конечно, правильно отговаривать и отправлять пациента, ну, как бы, займитесь там, может быть, с психологом, может, там, семейное положение надо поправить. Потому что это самооценка самой женщины, самого человека. И повышая самооценку, мы уже смотрим на мир по-другому. То есть нам нет необходимости что-то в себе подправлять. А вы правильно также сказали, это деньги. И получается, что единственное, ну как отказывая пациенту, да, мы теряем в этом отношении деньги. Но тем не менее, есть обратная сторона. Мы сейчас этому пациенту скажем «да», а через полгода он еще что-то захочет или что-то, или не понравится. Вот психические такие пациенты, они нестабильны. Сегодня им нравится, завтра не нравится. Сегодня у нее все хорошо, она пришла на работу или пришла домой, ей супруг сказал: не то, не нравится. Ну, тут уже работать именно с самооценкой надо, потому что изначально, да, получается, что нужно было отказывать этому пациенту. И, то есть ты в таком будешь замкнутом круге постоянно находиться. Пациент будет приходить недовольный, а это достаточно субъективно. По сути дела, по медицинской части все в порядке, а ему не нравится. Почему? Ну, вот при каком-то там отблике света кажется, что вот не так. Что правая сторона чуть больше. Вот где-то вот чуть более не так. Вообще человек не симметричный по жизни. Абсолютно. Симметричный мы только к смерти становимся. Вы знаете, в морге все симметричные. Ситора, мне бы вот что хотел спросить. Насколько технологии, доступные у нас вот в прикладной косметологии, отличаются от тех технологий и методик, которые имеются на Западе? Что можно сделать у нас, а чего у нас нельзя сделать, и нужно ехать куда-то очень далеко и платить фантастические деньги? В принципе, все технологии, которые имеются на Западе, имеются и у нас. Даже, я думаю, что у нас больше развязаны руки, потому что Россия, она всегда славилась, ну, какой-то такой, знаете, смелостью, наверное, в отношении. Не что... безалаберностью, нет, ну, такое слово и... двоякая, да, безалаберная смелость, может быть, где-то пробовали, вспомните нам, если начало самой пластической хирургии, когда это были 80-е годы, да, ну, там прям не получилось следующее. Ну, вот на чем, так скажем, да, все это начиналось. И на данный момент все те западные технологии, которые имеются, они есть, в принципе, и у нас. И люди, если ты хочешь обучиться какой-то новой методике, ты точно так же можешь связаться с врачом, поехать за границу, отучиться и приехать сюда и внедрять эти технологии. То есть нет в этом какой-то такой обособленности. Может быть, речь идет о каких-то аппаратах новых, материалах новых, аппаратах новых. Если мы говорим про лазерные аппараты, то нет, Россия стоит на топовом месте в отношении именно лазерного оборудования, которое мы можем использовать и в косметологии, и в пластической хирургии. То есть здесь вот, ну, нет. Наверное, знаете как, кто-то профилируется на чем-то одном, кто-то на другом. Допустим, не зря же, допустим, Южная Корея является топовым в отношении именно пластической хирургии и косметологии. Почему? Потому что у них проблемы с кожей, и они изобретают разные методы борьбы там с теми же акне, с какими-то недостатками. И помните, случай такой был, когда молодой человек подал в суд на свою жену, потому что она родила ему некрасивых детей. Оказалось, что она там сделала себя красавицей, вышла замуж, а потом открыли ее детские фотографии. А дети-то на нее похожи. Верно, верно. И получается, да, что он-то думал, что он на красавице женился, а оказалось, что... получил некачественный продукт. На этом и подал в суд. И выиграл. Генетика, от нее никуда не уйти. Это верно, это верно. Вот, Ситора, затронули разговор об уколах, да, вот о препаратах, которые себе периодически колят. Вот, что это за препараты, насколько они быстро выходят? Для меня было просто удивление, когда я узнал, вот человек себе вот наколола губы, и такая ходит синими губами. Я говорю, что ты наделала-то? С она какими говорит, синими? Ну, они после уколов посемели на несколько дней, да. Она так говорит, так ничего, через месяца два они обратно станут прежними. Для меня это было так удивительно. Вроде, если это прошла какая-то операция, соответственно, оно осталось таким же. Оказывается, нет. Оказывается, это свойство имеет либо рассасываться, либо выходить через какие-то места. Что это вот за препараты? Насколько они вредны для организма? Насколько они полезны? И вот это вот все. Ну, все те препараты, которые мы используем, они имеют, во-первых, разрешение в Российской Федерации. То есть, они официально зарегистрированы как медицинские препараты. И то, что мы используем, допустим, для тех, вот мы проговорили про губы, это препараты на основе гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота, она у нас имеется в организме, она, естественно, принимается нашим организмом. И если мы говорим про количество, сколько оно может стоять, там есть разные, так скажем, препараты по длительности действия. У нас есть препараты, которые стоят 2, 3, 4 месяца, есть более длительно до 7-8 месяцев, там от полугода до 8 месяцев. Есть те, которые стоят до года и даже больше года. Все зависит от того, насколько пациент сам хочет длительность результата и что врач ему может предложить в этом отношении. То есть исключительно не считая там каких-то брендовых особенностей, то есть по длительности действия. Про брендовые особенности. Угу. Вот сейчас, раз уж мы пошли говорить об этом. Насколько сейчас популярны и какие популярны сейчас, вот, скажем так, операции? Да. Что сейчас народ гораздо чаще меняет, чем менял в предыдущее время? Или исправляет. Да. Ну, вы знаете, у нас есть такие, да, вот девочки постарше, допустим, 50+, у них в топовых идет это пластика лица и пластика век. Им нет необходимости заниматься грудью, им нет заниматься там телом. То есть им надо улучшить внешний вид, который они, так скажем, презентуют перед своими коллегами, перед родственниками, семьей там, и прочими. То есть это вот девочки там 50+. Если мы говорим про то есть чуть это поменьше лоб, возраст, брови поправляют? Лоб, брови, глаза. С возрастом, да, происходит нависание верхнего века. Ну, вот, может быть, замечали вот что-то подобное. Часто можно встретить это у пожилых людей, это более выраженное, у менее пожилых, но все равно происходит нависание верхнего века, которое уже опадает на реснички. И им тяжело краситься, наносить тушь, наносить тени. И получается, что они вот пропечатываются. То есть это такая основная проблема женщин. И не забываем про утренние отеки. Те, у кого есть нависание, чаще страдают там утренними отеками, пока они разойдутся. То есть, к сожалению, да, возраст идет не в нашу пользу. Поэтому почему и разговор был, что есть, что необходимо отрезать, уже никакими уколами не исправить, то есть нужно убрать это. Очень часто оперируются летчики, очень часто оперируются люди, которые занимаются стрельбой, потому что это нависание, оно мешает обзору бокового зрения. То есть это уже как бы в медицинских целях идет. Если мы говорим про пластику лица, то есть это подтяжка лица, это такой более красивый, аккуратный вид именно у женщины, да, вот она состоялась, к примеру, да, она хочет за собой поухаживать, то есть это идет ей в плюс. Если мы говорим про девочек помладше, там, допустим, ну, можно даже от 30, допустим, до 45 взять, то там идут полный перечень операций, ну, идет и грудь, если что-то. Например, она родила троих детей, двоих детей. Грудь уже не очень таком, как ей кажется, в эстетическом виде. Презентабельно в эстетическом виде. Любой хочется выйти на пляж, одеть красивое бикини и представить всем свою прекрасную фигуру. Поэтому здесь идут полный спектр, да, и пластика лица в меньшей степени, это для тех, кто занимается, так скажем, профилактикой на будущее, чтобы не было сильного провисания. Ну, то же самое грудь, живот у нас идет, да, где-то кто-то может подтянуть ягодицы или вставить импланты в ягодицы, то есть сделать более, так скажем, попу аппетитнее. Ну, это течение определенное, это течение моды, да, спорт? На определенной части тела. Ну, течение моды, да, можно сказать, а можно предположить, что она всегда хочет оставаться желанной и красивой для своего супруга. Или там, так скажем, востребованной, что у нее всегда подтянутое тело. Мы можем ходить в спортзал, мы можем с утра бегать, да. Но вот почему говорят о том, что, допустим, передачи вот эти, я там вешу там 150 килограмм или 100 килограмм, когда они худеют, кожа-то никуда не уходит. Мышцы они подкачали, жир убрали, вот эту кожу, ее вот, к сожалению, только отрезать нужно. То же самое здесь. Она родила детей, грудь уже тазирована, да, опустилась, и ее никак уже не подтянуть. То есть здесь нас идет в помощь пластическая хирургия, которая как раз и сделает ту красоту. Если есть желание на это и денежные средства. Абсолютно верно. А вот теперь о деньгах. Денежные средства. Очень хорошо, что заговорили про супруга. И сразу хочется спросить, кого же больше обращается, мужчина или женщина? Первично обращались, конечно, женщины. Потому что женская красота, женщина всегда следит за собой, ей надо всегда хорошо выглядеть, она королева. Но сейчас вот прям тоже течение в отношении мужчин. Мужчин стало также, ну, практически, ну, 40%. То есть пациентов – это именно мужчины, потому что они, оказывается, тоже красивые, они тоже хорошо хотят выглядеть. И прекрасный внешний вид, он добавляет самооценки и дает возможность как-то реализовываться на работе. Очень интересно рассказали. Огромное спасибо за это выражение, девочки. Девочки постарше, а это 50+, знаете. Но звучит красиво. Девочки постарше, девочки помладше. Вот что хотят сделать мальчики? Также по возрастам мальчики постарше и мальчики помладше. А вы знаете такого актера, даже не актера, комедианта Александра Рева? Да. Если вы видели его до фотографий и вот то, что сейчас, я восхищаюсь косметологом его. Это, я не знаю, кто этот косметолог, но я просто восхищаюсь. защищаясь. Это вот до и после, это два разных человека. То есть правильно... Да он моложе просто был. Да нет, у него более такие, как скажем, размазанные черты лица. А тут сейчас у него прям четко очерченность, появилась вот эта брутальность, подчеркнутость. То есть коррекция мужчины, коррекция женщины, она разная. То есть если мы будем корректировать мужчину так же, как и женщину, это получится феминизация мужчины. То есть вот... Сергей Зверев, думаю, вы видели. Во что превратился? Да. Губы, скулы, ну, губы, глазки. Скулы, да. То есть это уже идет коррекция по женскому типу. У нас есть коррекция по мужскому типу, да, это у нас не скулы, яблочки, как у женщины, да, у нас идет больше коррекция скулы со стороны боков, то есть, да, со стороны щеки. И обязательно подбородок, желательно двойной. То есть как ямочка. Бы прям ямочка, да. То есть это добавляет брутальности. Как у Кирка Дугласа. Верно, верно. Точно так над собой стараются, улучшают качество кожи, стараются выглядеть более молодыми. Не отменяются еще пластические операции. Ну, я говорю, главное правильно корректировать мужчину и правильно корректировать женщину, потому что не надо из мужчины делать женщину, а из женщины мужчину. Ну, а если свое. Они хотят? Это другой вопрос. Очень часто на операции, когда приходят блефаропластику делать, подтяжку глаз, да, спрашивают, а вы мне разрез глаз не поменяете? Я говорю, а вы хотите? То есть есть отдельная операция, которая занимается разрезом глаз, есть отдельно, когда только убрать кожу, есть отдельно там где-то подтянуть, где-то подшить. То есть всему свое желание. То есть можно сделать все и превратиться во что угодно, получается. А кого угодно? Почему сразу? А вы видели, вот мы недавно с подругой обсуждали о том, что очень часто смотришь в Фейсбуке или в Инстаграме, показывают вот дам, они азиатской внешности, красавицы писаные, большие глаза, скулы, вот подбородок. И тут она начинает с себя это все смывать, и там совсем другая девушка, как будто два разных человека. Чудеса косметологии. Ну и да, косметологии плюс еще косметика. И каких-то новых материалов, которые при этом применяются. Меня интересует психологическая составляющая. Вот насколько люди, которые прошли операции, которые добились определенного успеха, насколько они довольны, во-первых, сами, и насколько у них появляется иное ощущение жизни, иное ощущение себя в этой жизни. Есть ли это вообще, бывает такое? Да, оно практически стопроцентное, особенно если это адекватный человек, который пришел и говорит, что вот это мешает мне жизни, да, вот я там работаю с психологом, но вот, к сожалению, есть у меня в этом потребность, я хочу что-то поменять. И если мы возьмем даже молодую даму после рождения детей, грудь, у нее априори поднимается самооценка, когда она может одеть хорошую блузку с декольте, когда она может выйти на пляж, когда она может показать себя. Но для нас это очень важно, для женщин. Для мужчин это тоже очень важно, потому что если он работает в спортзале, у него прекрасный торс, прекрасные мышцы, да, и что-то хочется сделать с лицом, оно будет гармонировать. То есть это не будет отдельное лицо, отдельное тело. То есть определенный гармоничный образ, он дает хорошую самооценку, меняется в жизни подача себя, потому что было замечено о том, что люди воспринимают себя, они думают, что люди другие воспринимают их по отношению к себе. Ну, то есть моя самооценка, вы ее чувствуете и таким образом относитесь ко мне. Тут самооценка просто high level, гармоничная восприятие себя, у него все хорошо, он победитель по жизни, но, естественно, остальные будут его также воспринимать. Ситура, подскажите, вот вы как, мы вас представили, врач, пластический хирург, вы как специалист, проходят мимо вас люди или приходят к вам, и вы, я понимаю, что вы первым делом, наверное, вот осматриваете его лицо взглядом, да, и сразу понимаете, ага, а ты ведь у кого-то уже был, а глазки-то тебе сделали, а носик, то есть действительно вы вот уже видно. Как рентгеном вы проводите и уже сами видите просто взглядом. Я думаю, что это уже некая профессиональная деформация, особенно когда ты едешь, допустим, в метро или в общественном транспорте, и ты уже так, губы сделаны, губы, там скулы подтянуты, да, тут блефаропластика, особенно она, когда закрыла глаза, и видишь эти разрезы. А в любом случае, для остальных они будут не видны, но для человека, который оперирует, ты знаешь эти критерии. Был такой фильм, помните, где Федор Бондарчук, «Призрак», вот там он играл. И там был актер такой Ян Цапник. И вот как-то его приближают очень так, я так прям близко-близко камеру поставили, и он закрывает глаза, и у него четко видны вот эти вот рубцы, то есть после блефаропластики. И вот ты что-то видишь, так, здесь блефаропластика была сделана. Ну, то есть вы профессионально обращаете на это внимание. Угу. А это вам не мешает воспринимать людей как людей, а не как объектов воздействия прикладной косметологии? Вы знаете, порой бывает. Бывает, что это мешает, потому что даже в общении с друзьями ты начинаешь, так скажем, да, проговаривать эти вещи. Тебе кажется, что ты проговариваешь их правильно, да, что да, вот надо. А понимаешь, что это лишнее, да, когда ты находишься там с друзьями или общаешься, то есть надо немножко убирать профессиональную сферу, да, и включать просто такого нормального человека. Ну, в таком случае, если у вас такой же, опять же, комплекс, можно ли считать человека ущербным, если он не хочет ничего делать со своей внешностью? Вот он с ней жился, как бы стерпелся, но вообще-то надо бы вот чего-то вот взять и поправить. Вы не считаете такого человека вот неправильно воспринимающим себя? Несовременным. Несовременным. Да. Вы знаете, раньше, наверное, попервой, в самом, так скажем, начале своей карьеры, ну, конечно, максимализм бил. Корона была вот аж вот загибалась, так скажем, да, и было ощущение, что надо, да как ты, да ты посмотри, да все ты же да, в 21 веке живешь, ну что ты такое вот вообще, давай, давай. А сейчас, может быть, мне в силу, может, возраста, в силу опыта, да, и ты просто уважительно относишься к тому, что, во-первых, это право выбора каждого, да, ты хочешь этим заниматься, занимаешься, не хочешь, не занимаешься. Ты хочешь одевать какую-то там по моде требу, да, одежду одеваешь, не хочешь, живи своей жизнью. И сейчас же модное течение этих фриков стало, да, то есть там те, которые против системы идут. В данный момент вот прям это уважительное отношение. Твой выбор, да, отлично, я тебе его не навязываю. Если есть вопросы, подходи. А есть ли друзья в окружении, которые ничего с собой не делали? Есть. Да, есть. Много. Таких много. Есть. И вот, как вы правильно заметили, они такие же староверы. Вот. Да, хорошее слово, согласитесь. Они такие же староверы. Нет, нет, я говорю, раньше мне было это чуждо. Я говорила, ничего, вы все ко мне дойдете. Все встретимся. Мы еще встретимся, увидимся, да. А сейчас, ну, да, у тебя есть свой выбор, да, ты, в принципе, ну, стареешь, но, тем не менее, это твой выбор, как стареть. Можно стареть красиво, можно стареть естественно, можно просто стареть. Возвращаемся к моим любимым вопросам, они всегда меркантильные. Сколько стоит? Мы давайте возьмем в общем среднем, сколько стоит... Апгрейд? Апгрейд, да. Улучшить себе лицо девочка-мальчик 50+, да, и сколько стоит улучшить себя 30+, мальчик-девочка. А это, наверное, еще от региона будет зависеть, да? Ну вот Александр задал вопрос, я как раз хотела уточнить, потому что регионы разнятся, демпинг-ценку прям варьируют. Да, и максимума, наверное, нет. Нету, абсолютно грамотно, потому что здесь нет какой-то такой, да, вот границы, что вот на этом я останавливаюсь. Я видела операции, которые стоили и 1 000 000, и 1 200 000, и видела те же операции, которые делались за 180 тысяч, да, там за 150 тысяч. То есть тут разница вот прям от сих до сих границ нету. Приличная, нормальная клиника, не подвал, не кухня, как вы говорите, да, а вот чтобы приличную тебя пригласили, тебе все сделали красиво и недорого. У нас Ивановская область, один из дотационных регионов. Но он и центр красоты. Да. Вот мы сейчас нашим красавицам хотим рассказать. Рассказать. Сколько это примерно стоит? Ну вот смотрите, если мы говорим про девочек 50+, которые у нас, ну, чаще всего, да, вот эти вот дамы, которые уже реализованные, приходят, хотят поухаживать за собой. Мы говорим сначала об операции, то есть то, что необходимо улучшить операционным способом, его уколами красоты никак не исправишь. То есть если мы говорим про подтяжку лица, цена вопроса может варьировать от 170-180 тысяч рублей, это вот подтяжка лица. Ну, на всю жизнь будет. Да, то есть она прям мы даем как будет. Бы срок на всю жизнь, но если там в 75-80 она хочет еще раз делать, ну тут уже будем обговаривать, потому что и возраст, и нюансы, то есть уже как бы не первичные пациенткам. Если мы говорим про блефаропластику, отрезать те же веки, которые вот у нас нависают, им мешают, то мы говорим про цену в регионах, да, от 30-35 тысяч. То есть у нас даже есть пациенты, которые из Москвы говорят, нет, я поеду в Тверь, допустим, или я поеду в Казань, вот я знаю там хирург, он дешевле делает. То есть тут вот на уровне только региона. Если мы говорим в дальнейшем про уколы красоты, то здесь уже идет цена самого препарата и цена работы. То есть тут же цена может варьировать от 5000 минимум, да, до точно так же, ну, до 15, до 18, до 20 тысяч, но за один препарат. Если нужно 2-3 препарата, то есть мы прибавляем. Здесь как финансовое положение позволяет. Угу. Так, сейчас, знаете, сейчас говорили, так, я хочу хлебушка, но вот в том магазине он будет подешевле. Я туда съезжу, будет тут пару остановок всего, но я доеду и куплю именно того хлеба, и будет чуть дешевле. Не, ну тут хлеб, а тут ты на всю жизнь себе делаешь. Смотрите, тут красоту очень сильно имеет значение сарафанное радио тоже, да? Как бы ты себя не рекламировал, конечно, реклама, она дает свои результаты, но когда, допустим, тебе сказала подруга, ну вот, к примеру, да, там скидки, к примеру, у меня уже 3 подруги сходили, и там уже прям 100% скидки. Или, допустим, те 3 подруги, они уже сделали операцию, и вот вам говорят, ну, наверное, здесь сарафанное радио, оно сыграет лучший результат, да, в отношении там, нежели вы там увидите где-то в интернете или прочее. Или там, хотя сейчас можно и отзывы прочитать, да, то есть сейчас сфера такая информационного объема, то есть вы можете и отзывы посмотреть, и работы посмотреть хирурга, и оценивать, да, как он прийти на первичную консультацию, то есть здесь еще важно, лежит душа, не лежит, потому что каждому пациенту нужно найти своего хирурга, как или косметолога, да, как будет ему комфортнее с этим. Потому что бывает, ну, не так посмотрел, это не спросил, да, вот, ну, как и нам всем. Угу. Мне понравилось. Так, понравилось. Возвращаемся к ценовой истории. Если мы берем создание апгрейда, да, улучшение всего тела, мальчики, девочки, сколько примерно все это стоит? Я понимаю, что, я понимаю, что точечно все по-разному. От формы мальчика-девочки, да, зависит. Ну, в среднем, ну, можно как-то взять? Ну, в среднем это достаточно такой большой вопрос, потому что мальчики-девочки с разными потребностями бывают. Ну, давайте возьмем какой-нибудь образ, да, какой-нибудь... Ну, вот. Давайте возьмем липосакцию, потому что она актуальна для всех регионов и... А для всех регионов, люди, да? Люди страдают этим и приходят вынужденно. Вот нужно стать стройнее, чем обычно. Липосакция, да, действительно актуальна. То, что мы вот ранее проговаривали, если было бы донорство жира, да, то есть была бы очередь просто большая-пребольшая. Липосакция у нас бывает разная. Бывает липосакция, у которой мы ее немного, да, она может варьировать от 40 тысяч рублей, то есть какие-то отдельные участки, которые там трудно достигаются с помощью спорта, там ушки какие-то на спине, бока, то есть внутренние поверхности бедер, там небольшие объемы, которые хочется убрать. А бывает прям объемная липосакция, когда вот прям надо много убрать, там до 2-3 литров. Когда есть чем заняться. Когда там... Работаешь и работаешь, стоишь на ногах, то тут может варьировать до 150, до 170 тысяч рублей. То есть вот он объем в зависимости от того, чем, что человек хочет. И еще у нас сейчас новая тенденция, когда мы делаем липоскульптурирование. Что такое липоскульптурирование? Это когда из одного места берется жир и добавляется в другое место. Даже то есть, так называемое, да, кочевничество жира по твоему телу. Это очень удобно, потому что твой жир... Твой аутотрансплантат, да, и он прекрасно приживается у тебя же. А куда можно, вот если что-то прирастить? У женщин понятно, куда. Да. А вот у мужчин. Уточните, куда у женщин. У всех, знаете, у всех вкусы разные. А я, знаете, у меня другой вопрос. Сфера косметологии, сфера пластической хирургии очень увеличилось, количество клиник увеличилось, количество докторов, врачей тоже увеличилось, и все чего-то хотят. Мы начали разговор с этого, не все врачи так умелы. Одинаково полезны. Да. Одинаково полезны, не все так умелы, не у всех руки растут, и не у всех золотые они. На данный момент больше я хочу такие-то губы или помогите, исправьте. Какие? Или еще нет, или все делают красивые, нет, и не приходится переделывать. Замечание. После врачей с такими сейчас, руками, да. Да, сейчас пошло исправьте, помогите исправьте. Мы не осуждаем, ни в коем случае врачебная этика не позволяет, да, осуждать другого специалиста и говорить, вот как так, да, то есть пациент уже априори приходит, и приходит с тем, что он имеет, да, может быть, там через знакомых-знакомых кого-то приходит, то есть вопрос ставить некорректно, почему вы к нему пошли или что, почему там это, ну, я думаю, что этот вопрос останется неотвеченным, да, был выбор, было что-то, да, и мы просто расклёбываем, так скажем, результат. Естественно, это затрачивается больше усилий, потому что сначала что-то нужно вывести, что-то нужно подкорректировать, и только после этого, да, приступить к плану действий, то, что сам пациент хочет, либо исправить какие-то воспаления, исправить, да, какие-то недочеты. То есть мы просто проговариваем алгоритм, ну, ни в коем случае не углубляясь о том, что почему тот врач, не тот врач. Ну, вот было такое. Я думаю, что каждый из нас не был там, поэтому, ну, нельзя здесь как-то объективно говорить, что один плохой, второй хороший. Но сейчас действительно очень много пошло, помогите исправить. То есть есть вот такие вот нюансы. Да, приходится исправлять, да, приходится делать, проговаривать это. И самый, наверное, большой плюс то, что ты проговариваешь, и есть информационный такой запал. То есть ты говоришь, ты закладываешь эту информацию в голове, потому что она дальше ее будет распространять. То есть это не на уровне «хочу такие губы, вот мне сделайте», «любой может сделать». Нет, не любой может сделать. Думай, думай, прежде чем куда ты идешь. Анализируй, и почему ты это будешь делать. То есть, ну, все равно получается сделать что-то новое намного легче, чем переделывать. Да, и да. Вы уже, ну, если профессиональный врач, специалист хороший, он знает, что получится. Или нет никаких гарантий? А есть вообще гарантии в косметологии? Вот мне интересно. Есть гарантии, но мы, конечно, не говорим про стопроцентную гарантию, потому что каждый человек сугубо индивидуален, и у одного это может быть так, у другого это может быть вот так. То есть погрешность, она всегда имеется. Ну, точно так же, как, допустим, вы покупаете какой-то напиток, и вы не знаете, будет у вас, ну, новый он для вас, аллергия или не будет. То есть, ну, серии там... как встретить динозавра, да, помните, такой анекдот был, 50 на 50. Нет, конечно, в косметологии не 50 на 50, но процентов 70 ты предполагаешь, что вот будет вот так, вот так, вот так. И, естественно, после первого визита, если какую-то сделана была процедура, ты ведешь этого пациента, ты спрашиваешь, как дела, ты докучиваешь этого, так скажем, пациента, все ли в порядке, пришлите фотографию, то есть иногда, ну, ты прям требуешь, давайте, давайте, давайте. То есть, может быть, отторжение организмом, да, этих может препаратов? Быть, да, может быть, препарат не так себя повел именно у этого пациента, потому что у него какие-то вот особенности там, в отношении работы соединительной ткани, да, или там, не знаю, какие-то есть карманы, куда этот препарат мог затечь. То есть просто контролировать этот момент. Не так, что ты сделал и отпустил, было и было, а вот прям нон-стопом его контролирую. Все ли хорошо, все ли правильно. И иногда пациент сам отписывает. У меня там отек на этой стороне больше. Я говорю, вы спали на правой стороне? Да, спала. Я говорю, вас поздравляю, с правой стороны у вас будет отек больше, потому что вся жидкость туда перетекла. То есть, ну, при этом, когда ты начинаешь что-то планируешь, что-то делать, ты проговариваешь эти все моменты. Может быть, такое, такое, такое, это норма. Вот это не норма. То есть вы сразу мне отписываетесь, сразу мне звоните, мы будем этот вопрос решать. То есть не так, что он что-то сделал, а потом трубки не берешь или вообще не разговариваешь. Возвращаясь к теме моды, мы уже об этом сегодня говорили. А модны такие губки, а моден вот такой вдруг носик, мода на курносиков пошла, мода на острые скулы. Я понимаю, когда я прихожу в магазин одежды, и вот сейчас модно, пошла мода на красный цвет. Я пришла, и это красное платье примерила на себя. А как быть с носиком, а как быть с губками, которые, они модны, я хочу... Ну, пусть будет, а вот примерить-то нельзя. Примерить нельзя, можешь предположить, то есть показать работы, что, возможно, вот так будет, и запрос самого пациента. Иногда запрос пациента бывает, я хочу прям губы бантиком, а у нее нет возможности найти бантик. Ну, к примеру, из нулевого размера груди сделать четвертый, но нет там объема этого, который можно сделать. И ты говоришь, ну, не получится у вас губы бантиком, да? Ты просто честно об этом говоришь. Да, ты, получается, теряешь свои деньги, но зато ты не обманываешь своему пациенту, да, о том, что... Нету. Я могу вот так сделать, потому что это будет хорошо именно для вас. Губы бантик мы не вывернем так наизнанку, как это можно сделать у других. Но при этом, если мы говорим про моду, вот на отношении, да, что красное платье купил, одел, не одел, да, и оно стоит в шкафу и, в принципе, ждет своего часа, потому что мода все равно циклична. Мы говорим про препараты, вот с Александром говорили, что есть разного стойкости препарата действия, да. Мы можем поставить на полгода, мы можем поставить на год этот препарат. Препарат ушел. Вывелся естественным путем мужикам, губы вернулись в то, что исходное брови было. Из домика обратно. И как та китаянка, да, или азиатка, да, и стала с абсолютно другим человеком. То в данном случае срок действия самого препарата, все сходит, да, и если мода пошла другая, то в данном случае уже можно что-то придумать другое. И подходит ли это нашим пациентам? Сразу спрошу, возможно ли вернуться к заводским настройкам? Сбросить все, да. Ну да, вот она улучшала, а потом приходит к вам человек и говорит, вот это моя первоначальная фотография. Можно ли вернуться туда? Такое бывает вообще. Если мы говорим про уколы красоты, да, которые также вот то, что имеет свой срок расхождение этого, да, то тут можно вернуться к заводским настройкам. А если мы говорим про операцию, ну, здесь уже сложновато, потому что отрезанная кожа, ее никак не вернешь, не пришьешь обратно, да, хотя, ну, то есть здесь уже сложнее. Но есть один нюанс, это возраст. Возраст идет, мы становимся старше, и наше старение все равно продолжается. Да? И, в принципе, где-то в какой-то период времени вы можете также вернуться к тем же заводским настройкам, к которым изначально пришли к пластическому хирургу. Существуют ли альтернативные методы создания красоты собственного лица и тела? О чем я говорю? Не о том, что вот если не отрежешь, то оно никуда не денется. Есть ли какие-то массажи, какие-то диеты и так далее? То есть, бывают ли такие случаи, что есть альтернатива, и человеку нужно вот это, психологически нужно это вмешательство хирургическое, а можно его достичь другим методом? Только он будет длиннее. Поняла вопрос. Смотрите, сейчас в интернете очень модно такие массажи лица, вот где стоит красивая девушка, и она так показывает, вот, да, где она может расслабить мышцы, где она может накачать мышцы, потому что все равно мышцы на лице, они имеются, те же мимические мышцы, и вот в принципе ты можешь какие-то чуть больше, ну как в спортзале, где-то какие-то накачать, где-то какие-то расслабить. Но этим надо заниматься каждодневно, по минут 40, если я не ошибаюсь, в день, и ты можешь достичь какого-то промежуточного результата улучшения состояния качества. Но с возрастом состояние качества кожи меняется. То есть ты не можешь ее правильно подпитать, там, допустим, не уколов какой-то препарат, потому что он содержит аминокислоты, пептиды, витамины, минералы. То, что было в молодости. То есть как она была хороша в молодости. Вспомните даже простой такой пример. Ты в молодости всю ночь куролесил, веселился, утром прекрасно пошел на пары, вечером еще куролесишь, веселишься, и у тебя нет ощущения, что ты уставший, что ты там вымотанный. А сейчас по-другому, сейчас уже думаешь, а стоит ли мне этот бокал вина, а мне утром детей туда везти, да, а я хочу нормально отдохнуть, а вдруг у меня голова будет болеть, да. Все равно организм истощается, и уже нет тех резервов, которые были в молодости. И вот если мы говорим про тех же девочек постарше и альтернативные методы, можно улучшить состояние. Но качество кожи, его никак не исправишь, если, допустим, не применять те же уколы красоты. Если мы даже говорим про крема, которые действуют очень поверхностно, на уровне только поверхностных слоев, они не проникают глубже, то есть они не достигают той глубины, вот где вот прям необходимо подпитать. Вот, так вот прям как-то нерадостно совсем. Сегодня день красоты, у нас заканчивается, к сожалению, наш эфир. В завершении, Ситуация, буквально маленькое обращение. Что бы вы хотели сказать людям, которые вот сейчас после нашего эфира задумались о том, что хотели бы что-то в себе сделать? Я хочу пожелать, во-первых, поздравить всех с Днем красоты. Все красивые, очень красивые. Наслаждайтесь собой, идите на путь любви к себе, к любви к жизни, к Вселенной. И понимайте, что если вдруг вы что-то захотите, обязательно проверяйте. Проверяйте и думайте, к тому вы ли идете, все ли документы есть, чтобы это все было правильно, чтобы это было все честно, и чтобы потом не приходилось исправлять. Живите красиво. В гармонии с собой. Гармонии с собой, обязательно. Но стремитесь к красоте. Я еще раз напомню, у нас... Константин добавил. Да. У нас в гостях был врач, пластический хирург, хирург-косметолог, дерматолог, акушка Ситора. А этот замечательный утренний эфир для вас провели и подготовили Татьяна Маршева, звукооператор. У микрофона были Марина Киренова, Константин Колокол. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. В 11 часов 10 минут мы снова услышимся. Вы слушали «Радио России» Иваново.